Глава 33. Санкт-Петербург, 1880 год. Похоронив отца, Николай снова уехал в Петербург. На его счастье, отец не успел изменить завещание, и львиная доля большого наследства отходила корнету. Савин хотел продать отцовский дом, но тут воспротивились его братья. Старший Сергей, случайно прочитавший роковую статью, жестко заявил, что не даст братцу-проходимцу избавиться от родового поместья и требует немедленно покинуть его. Николай попробовал выудить с брата деньги, так как дом тоже был отписан ему, но Сергей наотрез отказался, и корнет махнул рукой. Пришлось забирать чемодан с бриллиантами царской иконы и пока хранить его в номере гостиницы. Получив огромное наследство, корнет принялся тратить его, устраивая грандиозные попойки, будто прощаясь с белым светом. На самом деле сознание вины в смерти отца никуда не исчезло и по-прежнему не давало покоя. И в один прекрасный день проснулся без гроша в кармане. Николай подумал о бриллиантах, уютно покоившихся в чемодане, не загнать ли их, однако пришел к выводу, что они для него действительно стали неким талисманом, приносившим удачу в его аферах. Пока камни с ним, все у него получается. Следовательно, и деньги можно добыть другим путем. Он вспомнил о Европе и решил снова отправиться туда. Конечно, лорд Бенквист постарался, чтобы порочащая его Николая информация была напечатана и в иностранных газетах. Но молодого прохвоста это нисколько не волновало. В конце концов, фамилию и имя можно сменить. Николай добрался до вокзала, рассчитывая сразу сесть на поезд, но, вывернув карманы, вдруг к ужасу убедился, что у него нет ни копейки, а билет без денег никто не даст. Савин сел на скамейку и еще раз изучил карманы и портмоне, не трогая лишь внутренний. Там, в холщовом мешочке, лежали бриллианты, неприкосновенный запас, приносивший удачу. Он почему-то считал, что последняя сторублевка еще не была потрачена, но, перебирая в памяти события прошлого дня, вспомнил, что прокутил ее вместе со случайным знакомым. Эта мысль нисколько не обрадовала. Выходит, за границу ему не попасть. Корнет встал, раздумывая, у кого из друзей можно одолжить монет, чтобы добраться до отцовского дома и, помирившись с братом, пересидеть там пару-тройку месяцев, пока управляющий не принесет деньги. Но неожиданно услышал знакомый сочный бас. «Николай, ты ли это? Сколько лет, сколько зим?» Корнет обернулся. Перед ним стоял лицейский приятель и завсегдатай хвостовской компании сын богатого купца Игорь Сумароков. «Да, я». Савин несказанно обрадовался встрече. Игорь мог судить ему нужную сумму. Он никогда не слыл скупердяем. Вот, собрался в Европу. А что-то помешало ему рассказать о своем бедственном положении. Может быть, то, что он не видел Сумарокова несколько лет. А может быть, и то, что сразу просить деньги было неприлично. А я тоже в Европу решил повидать Рим. Игорь поставил на землю дорогой чемодан из свиной кожи, но, словно испугавшись, что он испачкается, быстро поднял его. «Друг, а почему мы стоим на перроне? Давай заглянем в ресторан. До отхода моего поезда еще целый час». Николай, услышав слово «ресторан», почувствовал, как засосало под ложечкой. С утра он почти ничего не ел. Друзья вошли в помещение ресторана. Игорь уверенно расположился за столиком в углу и позвал официанта, бросив Николаю: «Я угощаю. Заказывай, не стесняйся». Савин и не думал стесняться, и вскоре приятели наслаждались отбивными с трюфелями, не забывая щедро заливать их шампанским. «А я ведь читал о тебе скабрезную статейку», — усмехнулся Сумароков, и его верхняя губа приподнялась, открыв острые, как у хорька, зубы. «Чего это тебе вздумалось подшутить над лордом? У него, между прочим, большие связи». Николай развел руками. Да вот захотелось наказать старого дурака. Он часто унижал меня, говорил, что я не гожусь в женихи его дочери, и мое самолюбие взыграло. По сузившимся черным глазам Сумарокова Савин понял, что тот ему не очень верит. «А почему же ты не женился на Анне?» — допытывался приятель. «Эх, попадись мне, бабенка, с таким приданным, я бы чихал на ее папашу. Особняк-то он тебе все-таки отвалил?» Савин пожал плечами. «Видишь ли, медленно, будто обдумывая каждое слово, — ответил он, — деньги тут ни при чем. Если ты виделся с Хвостовым, он наверняка сказал тебе, что купил у меня дом за сущие копейки, а Анна никогда мне не нравилась. И я был рад, что и отец подтолкнул меня к такому шагу. И потом, я не создан для женитьбы. Больше всего на свете я ценю свободу». «Ишь ты!» — изумился Сумароков, поднимая бокал. «Ну, тогда за свободу!» Они чокнулись. «Дурная слава тебе, скорее всего, долетела до Европы», — проговорил Игорь с набитым ртом. «Не боишься туда ехать?» «Я надеюсь, что эта история вскоре забудется», — отозвался Савин. «Ну, сам посуди. Наказывай меня, Бенквист наказывает и свою дочь». Игорь моргнул. «Это верно. Ее репутация тоже пострадала, хотя она ни в чем не виновата». «Конечно». Николай хотел подозвать официанта, чтобы заказать еще бутылку шампанского, но Сумароков замотал головой. «Нет, мой друг, не нужно. Я расплачусь и сяду в поезд. Думаю, его уже подали». Он раскрыл бумажник, и Николай был поражен пачкой банкнот, такой толстый, манящий, что дух захватывало. Игорь выудил одну купюру, бросил ее на стол и попытался подняться. Его шатало, как матроса на палубе корабля в шторм, и Николай вызвался помочь. «Я доведу тебя до поезда». Сумароков лукаво улыбнулся. «Сначала в уборную, дорогой мой, и побыстрее, не то случится конфуз». Николай исполнил его просьбу. На счастье, туалет находился недалеко. «Посторожи мой чемодан и подержи бумажник». Игорь вручил ему толстый саквояж и кошелек, побоявшись, что выронит его в уборной, и скрылся за дверью. Ощутив в руке приятную тяжесть, Савин почти не раздумывал, что делать дальше. Дверь вокзального туалета закрывалась на защелку как изнутри, так и снаружи. Корнет запер своего несчастного друга, а сам, подхватив чемодан, побежал к поезду. Кондуктор в синей форме недовольно посмотрел на мошенника. «Вы на этот поезд? Почему опаздываете? Все уже заняли свои места». Савин потупился, изображая раскаяние. «Извините», — он выудил из бумажника билет и сунул под нос кондуктору. «Если не ошибаюсь, у меня до Рима». «Да», — согласился кондуктор и помог ему забраться в синий вагон, вагон первого класса. «В каком же еще мог путешествовать сын богатого купца?» Пройдя по коридору, Савин подумал, что не ездил в поездах целую вечность. Он с удовольствием смотрел на рамы из красного дерева, на хорошо одетых пассажиров и на мягкие кресла, в которых можно было и вздремнуть в пути. Примостив чемодан рядом с креслом, Николай уселся и закрыл глаза, предвкушая приятное путешествие. Судьба несчастного Сумарокова его нисколько не волновала. В конце концов, приятель сам виноват. «Зачем так напиваться перед поездкой?»